Глава 13. Аэлита. Я подумала, что демон тоже может быть голодным. Он целый день ходил со мной и даже пропустил встречу с дядей. Нельзя отрицать, что присутствие Дэйвиана очень помогло мне при беседе с Верховным. Очень вовремя прозвучала фраза про рубины. «Ты присоединишься ко мне за ужином?» — спросила я. «Да, благодарю тебя. Я ел 1000 лет назад». «А чем вообще питаются демоны?» «Примерно тем же, что и люди», — улыбнулся Дэйвиан. «Письмо он куда-то дел. Положил в карман, что ли? Ведь его брюки, по идее, не иллюзия, а настоящая ткань, если я правильно помню свои ощущения и его слова». Появилось совершенно непонятное желание еще раз провести по груди Дэйва, чтобы еще раз убедиться в том, что под мороком действительно голая кожа. Дэйвиан сказал, что ненадолго оставит меня, потому как у него важное дело, и предложил встретиться и обсудить письмо дяде за ужином. Я согласилась. И тогда он просто взял и исчез. То есть буквально растворился в воздухе. Я подошла к тому месту, где только что стоял Дэйв, и провела рукой в воздухе. Там никого не было. Надо будет в числе прочего расспросить демона, какая магия ему доступна. Кстати, он действительно исчез? Переместился? Или просто стал невидимым и наблюдает за мной? Хороший вопрос. На всякий случай я решила повременить с переодеванием и удалилась в ванную комнату. Вряд ли Дэйвиан последует за мной туда. У меня сложилось четкое ощущение, что если бы он захотел увидеть меня без одежды, он бы не стал подглядывать, а просто прямо заявил о своем желании. При этой мысли щекам стало жарко. Нельзя отрицать, что Дэйвиан волновал меня. И сильно. Но, конечно, дальше моих девичьих фантазий и его провокационных монологов у нас дело не зайдет. Он демон, а я человек. Ко всему прочему, я принцесса, будущая королева, и уже дала слово выйти замуж за Кайра Салиана. В спальне я столкнулась с Еликой, которая спросила, не нужна ли мне помощь при смене дневного наряда на вечерний. Туалет мы выбирали особенно тщательно. Простое платье, выгодно подчеркивающее фигуру, минимум украшений и локоны, свободно струящиеся по спине. Хотелось, чтобы Дэйвиан увидел меня красивой. Страшно вспомнить, как я выглядела, когда мы встретились. Босая, растрепанная, одетая непонятно во что. Когда я вышла к ужину, демон уже ждал меня, и по нему было явно видно, что он оценил результат моих стараний. Он с шумом втянул воздух, его глаза вспыхнули, а голос даже на миг дрогнул, когда он приветствовал меня и говорил положенные комплименты. Кстати, никто из фрейлин не удивился тому, что я собираюсь ужинать с мужчиной. Ни одна не задала уточняющего вопроса. Более того, все трое без лишних слов удалились в комнаты, отведенные для них при моих покоях, оставив меня с Дэйвианом наедине, что было, конечно же, вопиющим нарушением приличий. Но меня почему-то это не насторожило. Быть может, потому что всем вниманием завладел иномирный гость. Я бы соврала, если бы сказала, что предстоящий ужин волнует меня лишь как способ узнать больше о ритуале и о магии демона. Нет, меня интересовал сам Дэйвиан, а не только все те загадки, что таила в себе его природа, происхождение и способности. Могла ли я еще вчера предположить, что буду запросто беседовать с самым настоящим демоном, да еще и ужинать с ним? Но говорить мы стали только после того, как оба утолили голод. У меня разыгрался нешуточный аппетит, да и Дэйвиан ел много и с видимым удовольствием. Он еще и успевал ухаживать за мной за столом с непринужденным изяществом, орудуя приборами и подливая мне фруктовое вино. Я выпила всего несколько глотков. Во время общения с демоном хотелось иметь ясную голову. Ведь мне столько всего нужно узнать, а он и так иногда на меня странно влияет. «Дэйвиан, расскажи о письме дяде», — попросила я, когда молчание из уютного превратилось в многозначительное. Я не пытаюсь выяснить ничего личного, но ты сам говорил, что некоторые вещи мне обязательно нужно знать». «Да, Лита, разумеется», — улыбнулся Дэйв. «Мне показалось, что мыслями демон где-то далеко. Он встал и протянул мне руку. «Идем». «Куда?» — спросила я. «К тебе в спальню?» — невозмутимо ответил он. «Ты ведь доверяешь мне?» «Да, наверное. Это против приличия и вообще нелогично, ведь мы знакомы меньше суток. Но я почему-то доверяю тебе и знаю, что ты не сделаешь мне ничего плохого». «Да, это совершенно точно». Как мне показалось, облегченно выдохнул Дэйв. «Я никогда не причиню тебе вреда». Рука об руку мы вошли в спальню. Покосившись на кровать и прогнав непрошенную мимолетную мысль, я прошла за Дэйвианом туда, куда он повлек меня, к широкому окну. Демон не спеша раздвинул тяжелые шторы и распахнул створки. «Хочу кое-что показать тебе», — сказал он, повернувшись. Его глаза загадочно мерцали, и в них, казалось, отражался свет звезд. А мысль вернулась. И была она, эта мысль, совсем не целомудренной и невинной. Я позволила себе представить всего лишь на миг, разумеется. А что было бы, задумай демон меня соблазнить? Но Дэйв, казалось, совершенно позабыл о своих прежних планах и стремлениях. Он, как ни в чем не бывало, уселся на подоконник, помог мне расположиться рядом и увлек меня непринужденной беседой. «Не волнуйся, нас никто не увидит и не услышит», — сказал он, сделав несколько пасов изящной кистью с длинными пальцами. Я поставил щит, на который наложил отражающее зеркало и полог тишины, так что если кто-то посмотрит снизу, из парка, он ни за что не разглядит ни меня, ни тебя. «А ты мне покажешь, как это делать?» — спросила я. «И что ты еще умеешь?» «Конечно», — легко согласился демон. Я поняла, что могу бесконечно слушать, как Дэйвиан говорит о магии. Как оказалось, внутреннюю силу можно преобразовывать в различные заклинания и облекать ее в ту форму, которая тебе в данный момент нужна. Как-то незаметно я совсем расслабилась и призналась демону, что меня, наоборот, учили всю жизнь сдерживать магические выбросы, чтобы никто ни в коем случае не догадался, что магия у меня вообще есть. Услышав это, Дэйвиан нахмурился и рассказал, как живут люди и другие существа там, откуда он прибыл. Оказывается, во множестве миров магия не только разрешена, но ей обучают в специальных учебных заведениях. У нас такого не было даже в древние времена, еще до того, как религиозную власть захватили адепты всевидящего ока во главе с верховным жрецом. В Бриатане магов всегда было немного, и магическое искусство передавалось от наставника к ученику, никак иначе. «Магия — это сила и власть», — сказал демон. «Но власть в первую очередь над самим собой. Ты — принцесса, будущая королева. Твоя судьба — править. Но как ты собираешься управлять другими, если твоя собственная магия тебе не подчиняется?» Слова Дэйвиана сначала возмутили, а потом заставили задуматься. Всю жизнь мне вдалбливали, что огонь, который живет во мне, нужно скрывать. Когда отца не стало и ряды моих союзников стремительно таяли, я благодарила богов, что магия проявляется редко, и об этом почти никому не известно. Иначе леди Регенту не нужно было бы искать повод, чтобы устранить меня. А теперь, глядя на Дэйвиана и на силы, что ему подвластны, я все больше хотела научиться делать так, как он, ведь демон абсолютно прав. Там, где сила, там и власть. Только нужно правильно ими распорядиться. Но вначале, конечно же, овладеть силой. А потом и взять власть. Дэйвиан предложил и мне попробовать сотворить какое-нибудь заклинание. Он объяснял, что и как делать. Я старательно пыталась повторить, но ничего не выходило. Тогда Дэйв сказал, что существует простой и легкий способ обучения, которым пользуются в его мире. Нужно просто слиться со знаниями, и тогда он сможет напрямую передать мне знания о том, что и как делать. Но для такого способа между учеником и учителем должно быть полное доверие», — добавил демон. А потом Дэвиан еще раз сказал, что никогда не сделает мне ничего плохого. И я поверила. Наше слияние не было похоже ни на что, прежде испытанное или пережитое мною. Эти ощущения ни с чем нельзя сравнить. Я поняла, что действительно есть в мире существо, с кем я могу быть в полной безопасности. И это мужчина, которого я знаю меньше суток. Дэйв рассказал, как устроен щит, делающий невидимым, и полог, поглощающий звуки. А потом предложил поупражняться в управлении огнем. Но для начала объяснил, что в его мире предметы и одежду защищают специальными заклинаниями, как раз для таких случаев, чтобы они не сгорели. Тренироваться решили на постели. «Защитить простыни от случайного возгорания — это очень важно», — объяснил демон. «Ведь чаще всего спонтанные магические выбросы случаются во сне, когда контроль ослаблен. После нескольких неудачных попыток мне удалось, наконец, сотворить заклинание, что создало барьер между пламенем и тканью и не давало огню перекинуться дальше. Глядя на небольшой костер, его создал демон прямо на одеяле, которое теперь отказывалось гореть и дымиться, я с восторгом заявила: «Ты все-таки был прав, когда сказал, что мы окажемся в одной постели. Но я и подумать не могла, что мы будем заниматься тут магией. У многих высших есть способность отличать правду от лжи». Демон смотрел на меня глазами, в которых отражалось пламя. «Поэтому мы с детства привыкаем говорить правду. Но знаешь, я не сказал тебе всего». «Тогда я хотела бы услышать, что ты утаил», — улыбнулась я. «Сейчас было сложно поверить, что совсем недавно я боялась этого мужчины как огня, как собственного огня. Не сказала бы, что сейчас страха совсем нет, но он определенно намного меньше. Я сказал, что мы с тобой будем спать в одной постели. Но мы будем с тобой не только спать, Лита, и не только заниматься магией». Дэйв тоже улыбался, но теперь его улыбку совсем нельзя было называть невинной. В ней я видела обещание. Обещание чего-то неизведанного, но очень волнующего, словно передо мной целый мир, который еще предстоит открыть. Не знаю, кто из нас первый подался навстречу другому. Это, по большому счету, было и неважно. Я целовала Дэйва, и это было так естественно и правильно в тот момент, что по-другому и быть не могло. Но впервые в движениях, ласках и страстных объятиях демона я чувствовала какую-то неуверенность и даже робость. Но потом эти ощущения прошли, миновали как сон, и на смену пришла нежность, а потом ее заменила страсть. Впервые меня мужчина целовал и касался меня так, как я не позволяла никому до него.